Глава 11. Осень в столице всегда хороша. Хотя управление земной оси властвует над погодой и по графику выдает ясные дни и дожди, ураганные ветры и дремотную тишь, морозы и оттепели, власть эта не распространяется на оттенки, а именно в оттенках главная прелесть. Завтра с 10 до 14 часов выпадет 47 мм осадков, потом будет солнце. Сколько раз я слышал подобные объявления. Но что-то ни разу мне не попадалась такая сводка. Этой осенью яркость листьев на кленах превысит среднегодовую на 18%. А дали будут прозрачней на 24%. Журавлиное же курлыканье прозвучит особенно призывно. Если вдуматься, мы лишь кое-как справляемся со стихийной силой природы, но красота ее нам не по силам. Она возникает сама. Я шел по аллее Звездного проспекта и радовался, что все кругом прекрасно. Низко нависало забитое облаками небо, ветер шумел в деревьях и кустах, ветви взмывали и рушились. А если ударял резкий порыв, тонкими голосами заплетаясь, переговаривалась трава. На повороте аллеи, чуть ли не нос к носу, я столкнулся с Ромеро и Мэри. От неожиданности я остановился, а когда, спохватившись, хотел пойти дальше, остановились они. «Как здоровье, друг мой?» — спросил Ромеро. «Вид у вас неплохой». «Суть тоже. Никогда не чувствовал себя так хорошо. Простите, я тороплюсь». «Идите, Элли», — разрешил Ромеро, приветственно приподняв трость. «Вы всегда были твердокаменно аккуратны». Я успел услышать, как Мэри спросила. «Элли мог бы составить компанию для нашей экскурсии, как, по-вашему, Павел?» Что ответил Ромеро, я не разобрал. «Экскурсии не терплю со школы. Нас просто пичкали ими». Но меня удивило, что Мэри назвала Ромеро Павлом. Я долго гулял по Звездному проспекту. В аллеях все так же шумели липы, глухо бормотали дубы, несильный ветер трепал листву, как волосы. Я думал о разном. Одна мысль неторопливо сменяла другую. Нет ничего странного, что Ромеро знаком с Мэри. Он покидал Землю всего на год, остальное время провел в столице. Будем надеяться, что с Мэри он будет счастливее, чем с Верой. Нужно ли сообщать Вере о появлении Мэри? Сестра может расстроиться. Впрочем, Вера уже далеко, в иных мирах. Потом я выкинул это из головы и снова стал думать о работе, о быстродействующей связи со звездолетами, уходящими в далекие рейсы. Как и Ольга, когда-то я мечтал о диспетчерских планетах, созданных на галактических трассах. Я видел темные очки, насаженные в космосе, и говорил с ними. Я снова был звездопроходцем в командирском зале. «Алло, девушка, вы Н-171? В 13-й раз вызываю, нельзя же так? Я звездолет ВК-44, сообщите, сколько до Дзета Скорпиона. У нас что-то забарахлили параллаксометры и интеграторы пути». «Я Н-171», — шептал я себе. «Не нервничайте, звездолет ВК-44, вы не один в космосе. До Дзета Скорпиона от вас 113 парсеков. Вам надо прибавить ходу, чтобы уложиться в расписание. Делаю замечание. С неисправными приборами не отправляются в рейс. В следующий раз сниму с полета». Я был счастлив от того, что придумал себе суровую отповедь от незнакомой девушки на диспетчерской планете Н-171. Потом, устав, я присел на скамейку и снова вскочил. Идти домой по-прежнему не хотелось. Я запросил у справочной информацию о театрах. Театр классики показывал Еврипида, Аристофана, Шекспира, Мольера, Турнеску, Мазовского, Сурикова, Джеппера, в каждом из 18 своих залов по 2 пьесы в день. В театре комедии шли водевиль «Три страшных дня» космонавта Гриши Турчининова, вещица отнюдь не свежая. И злая сатира Генрих Бриллинг играет в бильярд на планете ДП-88. В концертных залах обещали Баха и Мясоедова, Трейдуба и Шопена. Я выбрал стереотеатр. Это старейший из театров столицы. Там гордятся приверженностью к древности, вот уже 2 века до него не доходят новые веяния. Стариной пахнуло уже в вестибюле. Сдав пальто роботу, я попал под радиационный душ, вызывающий благодушное настроение. Нехитрая гарантия, что любая программа понравится. Второй робот спросил, желаю ли я привычное место или то, где мне объективно будет лучше всего видно. Я сказал, что привычных мест у меня нет, пусть будет то, что мне больше подходит. Он проводил меня в 13-й ряд к 5-му креслу, по дороге запросив заказать температуру, влажность и запахи для микроклимата. Я заказал 18 градусов, 70% влажность, легкий ветерок и запахи свежескошенного луга, нагретого солнцем. Эти наивные удобства, так радовавшие предков, скорее забавляли, чем ублажали. А древние роботы, 200 лет назад вышедшие из моды, просто веселили. Девиз стереотеатра – представление начинается с входной двери. Сегодня шла драма «Встреча на белом карлике». Ее сочинили в 22 веке, и если бы не наивная романтика того времени, она показалась бы просто смешной. Некто Невил Вин, фабрикант, не принявший объединение Земли, удирает в космос, обманом прихватив с собой секретаршу Агнессу Форд, возлюбленную Аркадия Торелли. Они высаживаются на планетке, вращающейся вокруг мрачного белого карлика. Торелли мечется по галактике, разыскивая Агнессу. Наконец находит беглецов, и между ним и Невилом Вином разыгрывается последняя схватка. «Я улыбаюсь», рассказывая сюжет. Я улыбался, сидя в кресле с заказанным микроклиматом и вспоминая, что актеры умерли почти 500 лет назад. В конце концов, это древнее стереопредставление, лишь немного усовершенствованное еще более древнее кино. В нем столько же условностей и странностей, как и в вытесненных им фильмах. Так я думал, не переставая иронически улыбаться. Улыбка пропала, когда на сцене появилась Лиззи О'Нейл, игравшая Агнессу. Я уже не отрывался от сцены. Я вслушивался в глуховатый, страстный голос актрисы. В мире больше не существовало ничего другого. Здесь все было нереально. Люди, их споры, бегство в космос, встречи — все, кроме игры. А играли они так, что нереальное становилось реальным, наивное — трагическим, немыслимое — неотвратимым. Передо мной уходили, страдали, просили о помощи живые люди, не изображения, не объемные силуэты и фигурки, нет. Такие же, как я сам, много более живые, чем я. Я мог бы, подойдя, дотронуться до них. Я слышал шелест их платьев и пиджаков, ощущал запахи их духов и табака. Лиззи тянула ко мне руки, смотрела на меня. Я не сомневался, что она видит меня, ждет моей помощи. И я уже приподнялся в кресле, готовый лететь на злосчастный белый карлик. Так был настойчив ее молящий взгляд, так призывен ее слабый крик. Нет, дело было не в совершенстве оптического обмана, сделавшего этих давно умерших людей настолько жизненными, что они стали реальнее жизни. Случись у меня на глазах встреча Агнессы и Аркадия, я бы равнодушно прошел мимо. Мало ли встречается людей после разлуки, да и не стали бы они так разглагольствовать о своих муках, так всплескивать руками, так бросаться друг другу в объятия. Их бы высмеяли за неуемную несдержанность, я бы первый посмеялся. Но здесь, в моем кресле, с его микроклиматом, я не смеялся. Я дрожал, я стискивал кулаки, страдая чужим страданием, радуясь чужой радостью. Уже после спектакля, принимая от робота одежду, я разговорился со старичком, моим соседом. Многое предки делали не хуже нашего, театр у них достиг совершенства. Вряд ли и сейчас можно придумать что-либо лучшее. Можно придумать иное, чем Гомер или Леонардо, в своем роде такое же совершенное, но не лучшее, — сказал он. Шедевры искусства закончены. Именно поэтому они нетленны. Вы не будете жить в хижинах и дворцах времен Свифта и Пушкина. Не будете есть их еду, ездить в их экипажах, носить их одежду. Но то искусство, что восхищало их сердца, восхитит и ваш, молодой человек. Искусство неприходящее. Новое не отменяет в нем прежние свершения, как в технике и в быту, но становится вровень с ними. Спектакль так взбудоражил меня, что я долго не мог успокоиться. Пустая беготня по улицам стала раздражать. Проходя мимо комбината бытового обслуживания, я вспомнил, что после возвращения не менял пальто и костюма. Они порядочно поизносились, да и фасоны их устарели. Мне вынесли 30 моделей одежды. В один из костюмов я вложил свой адрес, чтобы его направили на дом, а пальто надел. Оно было красивым, но не очень удобным. Я всегда чувствую себя плохо в новом, пока его не разношу. Я был доволен, что покончил со старой одеждой и жалел о ней. Не пройдя и квартала, я вернулся. Дежурный автомат поинтересовался, чего я желаю. Ничего не желаю, то есть не желаю ничего нового. Возвратите мое старое пальто. «Не нравится наша продукция?» — равнодушно спросила машина. «Сообщите, что не удовлетворяет, сделаем по потребности. Все нравится, великолепная продукция. Но я привык к старому пальто, как бы вам сказать, сжился с ним». «Понимаю. последний год приверженность к новизне ослабела на 14%, приязнь к старым вещам повысилась на 21%. Нездоровая тенденция, надо с ней бороться, повышая качество. Стараемся. Слушаюсь. Получите старую одежду». Я напялил возвращенное пальто и убежал. Ветер по-прежнему раскачивал деревья, на меня сыпались рыжие листья. Они шуршали под ногами. Я ворошил их, вдыхая густой запах прели. Потом я сел на скамейку и спросил себя, чего мне надо. Мне ничего не было нужно, просто я не находил себе места. Тогда, поколебавшись, я попросил охранительницу соединить меня с Мэри Глан. Мэри появилась сейчас же, как я послал вызов. Она сидела на диване, поджав под себя ноги, и смотрела на меня иронически и настороженно. «У вас много терпения, Элли. Я ожидала вызова раньше». «Здравствуйте, Мэри, не понимаю, о чем вы». «Значит так», — сказала она. «Приближается праздник первого снега. Ваш друг, Павел Ромеро, собирается отметить его угощением у костра. Все будет как в старину, точность обычаев он гарантирует. Я хочу, чтобы вы сопровождали меня. Вы согласны?» «Раз вы хотите, то да, конечно. В свою очередь, я приглашаю вас с Павлом, но не на праздник, а на испытание станции дальней галактической связи. Вам будет интересно». «Вы приписываете другим свои желания», — возразила она. «У вас, кажется, друзья на всех звездах, а у меня там никого нет. Как и ваш друг Ромеро, я привязана к Земле, а для ориентировки на ней хватает охранительницы. Сомневаюсь, чтобы мне было интересно». Я сказал сухо. «При такой общности земных интересов вы, пожалуй, больший друг Павлу, чем я. И раз вас не интересует галактическая связь, общий сбор у коровы, доброго кувыркания в облаках», — сказала она и исчезла.